Глава 310. Мягкое наказание. Слова юноши в голубом заставили целую площадь замолчать. Когда Вэнь Тян увидел, кто этот юноша, его лицо засветилось радостной улыбкой. Когда он произнес имя Куаншина при Ауэнтин, она хотела убить его. Это говорит о том, что их отношения были плохими. Иначе она не была бы такой решительной. Теперь, когда старый добрый Куаншин появился, он был именно таким, как запомнил его Вэнь Тян. Ауэнтин поднялась с колен. Она была бледна, а лоб ее кровоточил. «Ауин Куаншин, я такая, как и ты, по нашим венам течет одна кровь. Этот чужак так со мной обращается, а ты посмел такое заявить? Ты вообще член клана Ауин?» Юноша в белом уставился на Куаншина и холодно заявил. «Ты зашел слишком далеко. Кровь клана Ауин не должна быть запачкана таким мусором, как она. Как наследница клана Ауин, ты должна понимать, что если ты побеждаешь, то ты сильна, но проигрыш есть проигрыш, ведь именно ты и попросила сражения. Это отбрасывает весь престиж нашего клана и тень падает на его светлое имя. Какое унижение, какой позор. Неужели ты, Дуан Циншан, рассматриваешь ее действия как предмет гордости?» Ауин Куаншин холодно уставился на юношу и продолжил. «Дуан Циншан, не забывай, как ты сам шаг за шагом лез наверх, туда, где ты сегодня. Если бы люди клана Ауин вели себя как Ауинтин, то сколько рук уже было бы отрублено. Если наш клан поощряет подобное поведение, то сколько новых воинов станут приходить сюда? Как мы тогда станем сильнее?» У юноши в белом не было слов. Кто бы посмел сказать, что Куаншин не прав, с его-то статусом? Издалека раздался шум сильного ветра. Шум становился все сильнее. Несколько старейшин уже прибыли на площадку. «Что происходит?» — спросил один из них, второй дед. Ауинтин дралась с другими и, проиграв, решила отрубить победителю руку, чем разрушила нашу репутацию и опозорила нас. «Я хочу изгнать ее из нашего клана», — спокойно сказал Куаншин. «Эти люди тоже нахальны, вы ведь это видели. Они посмели угрожать милой Тин, их всех надо убить», — ледяным тоном сказал Дуан Циншан. «Смеху подобно, хочешь дать Тин отрубить им руки с улыбкой на лице? За кого ты их принимаешь? Если ты посмеешь сказать, что они этого заслужили, то я, Ауин Куаншин, обещаю тебе, что однажды найду повод лишить тебя руки». «Куаншин!» — в гневе зарычал Дуан Циншан. «Ты сравнил меня с ними? Хватит!» — вмешался старейшина. «Кто это такие? Кто их сюда привел?» Противник Чумана побледнел. Именно он предложил мисс Тин сразиться с Вентином и Фанли. Но он и представить себе не мог, что все зайдет так далеко. «Говорите прямо!» От взгляда старейшины исходило сильное давление. «Это дело касается Ауин Тин. Говорите правду и прямо», — холодно приказал Дуан Циншан. «Позвольте мне рассказать. Этот юноша Вэнь Тян мой брат. Я дрался с ним рука об руку несколько лет назад. Если вы соврете, то готовьтесь к последствиям». Ауин Куаншин указал на Вэнь Тяна. Толпа замерла. Бум. Ужасающее давление старейшины заставило юношу преклонить колени. С его лица ушла вся кровь. Неважно, что он сейчас скажет, для него все кончено. «Тогда давайте я скажу, а потом эти двое подтвердят, что я сказал правду», — обратился Чуман к старейшине в воздухе. «Идет. Мы три друга, которые вместе путешествуют по империи Большой Ся. Так получилось, что мы попали к перевалу созерцающего дракона, и клан Ауин позвал нас к себе». Чуман начал сначала и рассказал все события далее в точности, как они и произошли. Он сказал, что их свобода была ограничена, они не могли уйти и были вынуждены сразиться с Ауин Тин. Температура вокруг Куаншина упала на несколько градусов. «Это правда?» Старейшина холодно посмотрел на юношу и девушку, ответственных за набор. «Это моя ошибка». Юноша не смел поднимать голову. «Теперь я понимаю». Старейшина поверил слова Чумана. «Вы двое специально устроили новичкам неприятности. Хоть вы действовали из-за Ауин Тин, я не могу закрыть глаза на это дело. Сейчас надо это исправить, пока весь наш клан не загнил от такой системы. Вы двое, отрубите по руке и убирайтесь из клана Ауин». Юноша и девушка побледнели, но кивнули. Они хотели, чтобы Тин ценила их, но сейчас нажили себе мощного врага в лице Куаншина. С криком агонии они оторвали себе по правой руке и ушли сразу же. Одна ошибка, и все их надежды обрушились. «Отпусти ее». Старейшина посмотрел на Вэнь Тяна. Он кивнул и выпустил Ауин Тин. Она встала, с ненавистью и холодом глядя на Вэнь Тяна. «Ауин Тин, все было бы хорошо, если бы ты искала противников лишь из спортивного интереса. Но отрубить руку после поражения? Второй дед, он чуть не убил меня. Но разве он тебя ранил? Что это за спарринг такой, где тебя не разрешено побеждать? Чего ты этим добьешься в будущем? Девушка сжалась. Я понимаю свои ошибки и приму любое наказание. Но что вы сделаете с ними? Тин, ты хочешь, что они должны позволить тебе отрубить им руки? Опасно спросил Куаншин. Второй дед, я был дрался спина к спине с Вентином на испытании Небесного озера, и его талант ничем не хуже моего. Глаза Тин связаны силой клана Ауин. Она глупа и не понимает простой правды. Происхождение и статус ничто перед лицом силы. Подумайте о моих словах. Ауин Тин, твой темперамент слишком неуемен. С этого момента и целый год все привилегии будут отняты у тебя. Власти у тебя больше не будет, сказал старейшина. А Куаншин нахмурился. Такое наказание — это словно никакого наказания вовсе. А вы трое стали жертвами обстоятельств, поэтому вас я наказывать не стану. Старейшина сказал это быстро, словно лишь желая разрешить это побыстрее. Никакого наказания? Куаншин помрачнел от гнева. Разве наказание для Тин не слишком мягко? Второй дед, а что если она не изменится? В таком случае это дело будет передано залу дисциплины, спокойно ответил старейшина. Я это запомню, кивнул Куаншин. Сказав так, он повернулся к Вентину и его друзьям и улыбнулся. Почему вы искали меня, ребята? Пойдемте-ка отсюда. Ага, засмеялся Вентян, кивая и выходя прочь. Он тоже понимал, что сегодня смог уйти просто так лишь благодаря Куаншину. В конце концов, он был чужаком и пытался наказать прямого наследника клана, унизив публично. Глава 311. Несравненный мир. Ауин Куаншин взял Вентина и остальных и ушел прочь. Из-за его вмешательства Вентян не понес никакого наказания. Это очевидно было самым сильным унижением в жизни Ауин Тин. Она кусала губы, ее лицо было бледным, а из уголков губ текла кровь. Дуран Циншан как ветер приземлился рядом с Ауин Тин. Он взял ее руки в свои и нежно сказал: «Он за это заплатит». «Ага», кивнула она. «Если я не убью его, то никогда не оправлюсь от этого позора». Она, Ауин Тин, была прямо наследницей. Что она будет делать, если эти новости просочатся наружу? Ауин Тин, старейшина в воздухе посмотрел на нее. Она с холодом в глазах посмотрела на него, и он расстроенно покачал головой. Личная сила всегда будет превыше всего. Циншан, ты тоже, прорвись на уровень небесного ковша в этом году. Или хотя бы попади в топ лучших воинов из рейтинга небесной судьбы. Да, кивнул он. Расходитесь, все кончено. Старейшина взмахнул руками, и толпа стала расходиться. Новость об этом быстро разлетелись. Некоторые удивлялись силе Вентина, некоторые радовались. Ауин Куаншин привел Вентина и его друзей к себе в резиденцию. Они сели на траву на высоком холме и стали наслаждаться прекрасными видами великолепного лазурного континента. Прекрасно, восхитительно. Все служанки Куаншина были красивыми девушками, отчего у Фанли разбегались глаза. «Какой у тебя сейчас уровень культивации?» прямо спросил Куаншин. «Пятый, на уровень ниже, чем у тебя». Вентян чувствовал культивацию других воинов. «А ты знаешь мой уровень?» – удивленно спросил Куаншин. «К счастью, он выше твоего. Но ты так легко расправился с Ауин Тин, наверняка твое мастерство боя уже превысило пятый уровень. Если я буду драться в полную силу, то смогу победить воинов на седьмом уровне. Но, конечно, надо учитывать противника. Ты должен был прийти сюда ранее. Куда ты направился после того, как покинул страну Чу? Ох, не знаю, откуда и начать». Горько улыбнулся Вентян и вкратце рассказал другу все, через что прошел после ухода из страны Чу. Упомянул он и то, как стал мастером отпечатков четвертого уровня. Куаншин смотрел на него как на монстра. Его статус не уступал воинам небесного ковша. «Ты хочешь вступить в тройку лучших воинов рейтинга небесной судьбы?» — спросил Куаншин. Про лазурного императора Вентян ему ничего не рассказал. Он ему доверял, но впутывать не хотел. «Конечно», — кивнул Вентян, — «в конце этого года у тебя будет шанс, но времени у тебя всего год, будет непросто», — блеснули глаза Куаншина. «По прошествии 3 лет все собираются на древней столице континента Гинкоу. Там будет много избранных и лучших воинов, они все захотят стать лучшими. Если придешь туда, то тебе нужно будет победить тех воинов, которые занимают лучшие позиции сейчас. А поподробнее? Слышал о древней династии Большой Ся? Я слышал кое-что, но говорят, что эта династия всего лишь тень из прошлого», — кивнул Вентян. «Когда древний император объединил Великую Империю, это было великолепно. Все подчинились ему одному, но произошло большое изменение, и многие силы обрели суверенитет. Потому и существует так много континентов», — Куаншин медленно объяснял. но люди все равно уважают древнего императора. Каждые 3 года воины Юаньфу собираются в том месте, чтобы побороться за его расположение. К сожалению, до этого момента всего год. Ты на 5-м уровне, а я на 6-м, и нам срочно надо стать сильнее, чтобы сразиться с воинами из древнего королевства. Древнее королевство, через год. Остро блеснули глаза Вентина. Это был сложный вызов. Кажется, у меня еще есть шанс. Я точно должен попасть туда, решительно сказал Чуман. Он был уже на 7-м уровне Юаньфу и вскоре сможет достичь 9-го. Кто сказал, что хочет попасть в 3-ку лучших? Раздался голос. Издалека к ним направлялся красивый силуэт. Девушка улыбнулась, увидев ребят. Неужели это тот Риа, который так унизила Ауентин? Сялу, иди сюда. Давай я представлю тебя своим друзьям. Это Вентян, Фан Ли Чуман. Куаншин улыбнулся девушке. Это моя младшая сестра, Ауин Сялу. Какая красавица! Засмеялся Фан Ли. Ауин Сялу была высокой, с красивыми формами. Ее кожа была нежной и белой, ей было около 16-18 лет. Спасибо, но твои глаза полны твоих непристойных мыслей, озабоченный, захихикала Ауин Сялу. «Кхм, да я чистый и невинный ребенок». Вентян закатил глаза. «Неужели вы и правда посмели так поступить с Ауентин? Никто еще с ней такого не делал, а ты поставил ее на колени. Она вас точно просто так не отпустит, будьте осторожны. Просто живите у меня, сюда она не сунется», — сказал Куаншин. «Я знаю, что ты силен». Девушка закатила глаза. «Ладно, давайте поговорим о другом. Пойдемте за мной, я отведу вас в отличное место». Глаза Куаншина зажглись, словно он о чем-то вспомнил. Ауин Сялу подозрительно посмотрела на брата. «Куда это ты их? Ты меня лучше всех знаешь». Он потрепал ее по волосам. Все поднялись в воздух и полетели на горизонт. Всем было очень любопытно, куда они летят. Вскоре они прибыли на горную цепь за пределами Лазурного континента. Вентян уставился на огромный вход перед ним. Там было написано огромными буквами. «Несравненный мир, что это за место?» Куаншин засмеялся и толкнул двери внутрь. Перед Вентином появился целый другой мир. Туманные облака летели по нему, вода текла. Несколько юных культиваторов уставились на них с удивлением и даже раздражением. «Куаншин, как ты посмел привести сюда чудаков?» Они осуждающе смотрели на него. «Какой сильный щит из ци, они точно сильны. Что это за место? Скоро они перестанут быть чужаками», — засмеялся Куаншин. «Что, думаешь, они смогут войти в несравненный мир?» — холодно засмеялся один из воинов. «Да за что ты принимаешь наш лазурный континент?» Несравненный мир был священной землей лазурного континента. Большинство воинов из рейтинга небесной судьбы и воинов небесного ковша точно успели побывать в этом месте ранее. Глава 312. Преодолевая преграды. Пока Вентян думал об этом, вдруг в воздухе появился силуэт с удивительно высокомерной аурой и давлением. Он посмотрел на Вентина и остальных двоих и спросил: «Вы хотите пройти испытание и попасть в несравненный мир? Соглашайтесь», — кивнул Куаншин остальным. «Здесь огромное количество талантливых гениев из империи Большой Ся. Лишь пройдя в несравненный мир, вы можете полноправно культивировать там. Там много ужасающих существ. Если вы хотите приблизиться к ним, то должны справиться с испытанием». «Конечно», — Вентян и остальные кивнули. «Куаншин не стал бы им врать». «Да», — ответил Вентян, глядя на силуэт в воздухе. Силуэт тут же с грохотом топнул ногой, и перед ними появился иллюзорный город. «Испытание проходится в одиночку, вы трое будете разделены. Если хотите войти, то докажите, что ваша сила этого достойна. Если не получится, то больше никогда не возвращайтесь в несравненный мир». Глаза Вентяна ярко блестели, когда он смотрел на вход в иллюзорный город. «Сделаем это», — сказав так, он бросился ко входу. Фан Ли и Чуман радостно вступили в иллюзорный город, исчезая из виду. Сразу же к ним полетели необычные воины. Если бы там был Вентян, то он узнал бы среди них своих знакомых. Когда на испытаниях Небесного озера он сражался бок о бок с Куаншином, он встретил много могучих противников. Шики из холла Короля Зверей, Яшен из секты Небесного Демона и даже Ван Ся с континента Войны все появились здесь сегодня. Давненько никто не решался пройти испытание. Интересно, из какого они клана? Не знаю, их привели сюда Ауин. Ауин Куаншин, глаза Ван Ся заблестели, он посмотрел на Куаншина. Ауин, ты специально привел их сюда, чтобы они опозорились? Куаншин задрал голову и посмотрел на Ван Ся в воздухе. Ван Ся, разве ты не узнаешь их, того, кто надрал тебе зад на испытании Небесного озера? Что? Нахмурился Ван Ся. Это он? Какой у него уровень культивации? Надеюсь в нем не разочароваться. 5-й уровень Юаньфу. Спокойно ответил Куаншин. 5-й уровень это неплохо. Будем надеяться, испытание он пройдет. Только тогда мы с ним сможем поиграть. Ха-ха, не волнуйся, он тебя не разочарует. Ауин Куаншин, раз ты знал, что это он, ты все равно посмел привести его в несравненный мир, хоть мы не можем убивать внутри этого места, я так сильно отделаю его, что он будет умолять о смерти. Оскалился полузверь Шики. Ван Ся, кто этот человек? К нему подошла красивая девушка. Цахуан, он просто кусок дерьма из моего прошлого. Цахуан пришла из таинственного дворца дев с лазурного континента. Она имела необычный талант. Ван Ся ухаживал за ней и теперь наконец заполучил ее сердце. Кто-то хочет пройти испытание, и сразу трое. Интересно, сможет ли кто-нибудь из них удивить нас своей силой? Пробормотал старик в одной из пещер. Войдя в иллюзорный город Вентян, попал в иное измерение. Там было лишь несколько пещер, а то, что происходило снаружи, он не видел. Вдруг перед ним появилась кукла 3-го уровня и сказала: «Эй, малыш, я хранитель 1-й базы. Моя сила равна твоей, и если хочешь пройти дальше, то не используй никаких техник и оружия. Победи меня чистой силой». «Конечно», — ответил Вентян, — «ты можешь наполнить свои атаки волей мандата. Не будь так уверен в себе. Моя сила удивит тебя». «Угу», — кивнул Вентян и пошел к кукле. Она вдруг побежала вперед, заставляя шоковые волны проходить через воздух. Вентян тоже бросился на нее и ударил обычным кулаком с чистой силой. «Мандат». Вентян задействовал мандат силы. Он достиг лишь границы трансформации, которая увеличивала его силу в 8 раз. Раздался звук столкновения. Вентян не отступил, а кукла рассыпалась на кусочки. Но перед тем, как окончательно уйти в небытие, она завыла. «Тебе это с рук не сойдет». Вентян чуть не засмеялся. Подумать только, кукла была запрограммирована на такие слова в момент уничтожения. Наверное, ее создал какой-то старик. Вентян переступил через нее и пошел дальше. «Эй, хватит наступать на меня, тебе крышка». Кукла позади него выла. Вентян просто шел вперед. Он вошел в другую область и почувствовал, как на него из темноты смотрит пара злых глаз. Вентян понял, что их было очень много. Все они были красными и принадлежали демоническим волкам. Они все были на 8-м уровне, а значит их мастерство боя равнялось воину Юаньфу на 4-м или 6-м уровне. Такая мощная аура. Все волки на пике 5-го уровня. Вентян почувствовал силу животных. Один волк покрупнее прыгнул на него, и все остальные завыли и побежали на юношу. Бум! Вентян сделал шаг вперед, наполненный силой. Его аура поднялась до пределов. Мощная демоническая ци заполнила воздух вокруг. Сила его мандата наполнила все вокруг сильным давлением. Взззззз! Подул дикий ветер, и силуэт Вентяна понесся вперед, а волк выплюнул черное копье, которая с бешеной скоростью полетела на Вентяна. Вентян ударил, и его кулак раздробил копье, а острые когти волка чуть было не вцепились в руку Вентяна, но мощная энергия завибрировала, и они тоже рассыпались. Вентян продолжал двигаться вперед. Все волки на его пути уже были истреблены, и за такой короткий промежуток времени Вентян уже достиг конца 2-й пещеры. Он не поворачивал, а лишь продолжал идти вперед. «Эта сила мне нравится, но все же недостаточно по моим критериям», — сказал сильный мужчина, с интересом наблюдая за Вентяном. Вентян достиг 3-й базы, обезьяна стояла у него не пути. Вентян без колебания бросился на нее. Одним лишь кулаком он ударил ее. «Так силен», — удивился мужчина. Сила обезьяны была на 6-м уровне Юаньфу. Даже воины с мандатами за трансформационной границей не могли выдержать ее атаки. Однако, его глаза заблестели, когда он увидел, как в следующий момент обезьяна ударилась о стену. Юноша спокойно прошел мимо нее. «Этот юноша, он будет моим учеником», — зарычал мужчина. Пройдя 5-ю базу, Вентян уже был достоин войти в несравненный мир. Когда он прошел на 6-ю, все стали замечать его. На 7-й базе старики стали хмуриться. Редко кто доходил до такого. Все с удивлением и недоверием смотрели, когда он попал на 8-ю базу. 2 последние базы, все ждали результатов. Сможет ли этот юноша пройти испытание? Ауин Куаншин, надеюсь, твои друзья задержатся здесь подольше. А то будет стыдно, если ни один из старейшин не придет. Засмеялся Ван Ся. Если после испытания приходили старики, значит, они хотели взять этих воинов себе в ученики. Часто старики не приходили, они лишь просили самих культиваторов нанести им визит. Единственным исключением было, если воин был настолько талантлив, что старики сами поднимались и шли к нему. Глава 313. Никого. Ауин Куаншин задрал голову и с высокомерным презрением посмотрел на Ван Ся в воздухе. «Ван Ся, сколько старейшин вышли, когда ты проходил испытание?» Холодно спросил он, уже зная ответ. «Трое», — гордо ответил Ван Ся. «Старики были очень ленивыми. Некоторые вообще не собирались брать учеников. Многие хватало силы, но не хватало таланта. Но Ван Ся отказал всем троим. Он выбрал известного старейшина из несравненного мира, надеясь попасть в его секту. По крайней мере, на этот раз их будет не меньше», — засмеялся Куаншин. Ван Ся стиснул зубы. «Неужели? Жду не дождусь. В древних горах далеко-далеко, небесная ци витала вокруг, где заседали старейшины несравненного мира. Это место было так хорошо запрятано, что найти его было трудно. Сейчас несколько фигур внутри открыли глаза, глядя на юношу, который создал такую шумиху. Он прошел ее, девятую базу. Все были ошеломлены, но они лично видели, как Вэнь Тян сделал это. Его друзья были медленнее, сейчас они были на пятой и шестой базе. Это острый свет блеснул в глазах собравшихся. Десятая база состояла из 18 демонических зверей, и все звери были на пике седьмого уровня юаньфу. К тому же, они все были астральными боевыми зверями, но их яростные атаки не оставили и следа на теле юноши. Но больше всего их удивило то, что он наносил отпечатки прямо во время боя. «Черт возьми, он сумел выстоять против их всех», — зарычал мужчина. «Он будет моим, моим, моим. Но сейчас черт, черт, черт, сейчас точно нет шанса». Он видел уровень силы Вентина, но сейчас он показывал лишь какую-то его часть. Он наносил отпечатки третьего уровня с невероятной скоростью. Старик хотел заполучить его себе. У мужчины шансов не было. В другой пещере ленивый старик вдруг вздрогнул, увидев мощь Вентина. «Такая скорость, он даже сильнее меня в его возрасте», — пробормотал он. «Он мой, вы все недостойны его», — завыл старик. Кто-то выругался. «Когда ж ты уже сдохнешь? Это ты о ком?» — вдруг раздался голос мужчины. «Бэр, брат, я пошутил. Он прошел десятую базу. Почему же он еще не вышел? Что делает страж?» Они все замерли, заметив еще один силуэт рядом с Вентином. Она тоже попала в иллюзорный город. Вентян был ошеломлен. Он молча смотрел на силуэт в белом. Белое лицо ее было словно снег. Она источала холодную ауру. У Киньер было невинное и спокойное сердце, но эта девушка перед ним была спокойной, как белоснежный лотос на горе. Она была невероятно красива. Лишь Кинчин могла сравниться с ней по красоте. Она была на восьмом уровне юаньфу. «Не используй силу своих отпечатков. Дерись как есть», — сказала она холодным тоном. Вентян кивнул. Ее давление было невероятно сильным. Аура Вентина выстрелила в небеса, его демоническая ци, кровь и воля мандата, все это вырвалось наружу. Он был как неостановимый источник силы, как древний зверь. Демоническая ци наполнила воздух. Вентян приблизился к противнику, и из его ладоней появилось два ужасающих дракона. Его глаза источали волю мандата. Но чем дольше он смотрел в глаза девушки, тем сильнее каменело его тело. Какая мощь, наверное, ее мандат уже на границе совершенства. Вентян ощутил холод по всему телу. Раздался оглушительный звук, когда их атаки столкнулись. Холод добрался до его рук и ног. Несмотря на ее уровень, с волей мандата она была сильна, как воины пика юаньфу. Бум! Вентян замахнулся левой ладонью. Девушка завертела руками, делая воздух вокруг себя арктически холодным. А затем перед ней появился щит изо льда. Атака Вентина разбила его, но она выставила вперед палец, и на юношу понесся снежный шторм. Холод, безумный холод. Вентян весь дрожал. Этот холод словно был способен заморозить его юаньфу. Он понимал, что не может победить противника, но все еще бежал вперед и атаковал. Вентян был вынужден отступить после мощной атаки. Но девушка тоже остановилась. Он ударил ее одним лишь пальцем. Она выглядела удивленной. «Ты намного сильнее, чем я думала», — сказав так, она повернулась и ушла, исчезая. Старики замолчали. Этот юноша смог отразить такую атаку, и все еще стоял. С яркой вспышкой света Вентян появился за пределами иллюзорного города. Он один летел в воздухе. Фан Ли Чумана еще не было. «Холод пробирает до костей», — пробормотал Вентян. Лед и ни на его теле еще не растаял. Он поднял голову и увидел, как несколько воинов смотрят на него сверху. «Так быстро?» — насмешливо спросил Ван Ся. Вентян и правда провел там так мало времени, а сейчас вышел весь в снегу. Что же там произошло? Ван Ся смотрел на далекую гору. Пока никого не было, ни одного старейшины. От этого Ауин Куаншин нахмурился. Что-то точно не так, как такое возможно? Лицо Ван Ся приобрело саркастичное и презрительное выражение. Забудь о троих, даже один старейшина не появился. С нашей прошлой встречи твоя сила только ухудшилась. Подумать только, наивный Куан Шин хвастался тобой. Радовался Ван Ся. Вэнь Тян поднял голову и смотрел на Ван Ся, он уже узнал его. Но о чем он говорил? Зачем старейшинам приходить сюда? Глава 314. 36 гор. Ауин Куан Шин тоже пребывал в замешательстве. Неужели ни один старейшина из несравненного мира не выйдет? Он очень расстроился и отвел глаза от воинов в воздухе. Они издевательски захихикали. Очевидно, и Куан Шин, и Вэнь Тян были для них просто шутами. Человек, начавший тест для Вэнь Тяна, посмотрел на него. «Поздравляю, ты прошел испытание на вход. С этого момента ты можешь входить в несравненный мир, но тебе пока что нельзя заходить в зал культивации на 36 горах». Этот человек был удивлен. Вэнь Тян так отлично выступил, все старики должны были выбежать, но пока что древние горы были неподвижны. «Большое спасибо», — кивнул Вэнь Тян. «Ха-ха, боюсь, тебя туда никогда не пустят». В воздухе раздался смех, из толпы вышел силуэт. Это был никто иной, как Шики. Он источал ауру насилия. Кажется, несравненный мир и правда необычное место. Даже культиваторы из далекого континента демонов пришли сюда культивировать. Удивился Вэнь Тян. Он спокойно уставился на Шики. «Сегодня позвольте мне показать вам, новички, что надо следовать правилам. Куан Шин, тебе лучше не вмешиваться». Шики засмеялся. Куан Шин повернулся к Вэнь Тяну, а тот спросил его, насколько далеко можно заходить в бою, убивать и тяжело ранить противников нельзя. Удивленно пробормотал Куан Шин. «Хорошо», — кивнул юноша, — «не убивать, не калечить. В будущем лучше не попадайся мне на глаза, иначе я каждый раз буду бить тебя, насколько возможно». Засмеялся Шики, его аура направилась на Вэнь Тяна. «ВЗЗЗЗ». Энергия без формы кружила вокруг его ладоней, толпа ждала шоу. Вскоре Шики предстал перед Вэнь Тяном. Его гигантские лапы зверя атаковали юношу. Удар породил мощную шоковую волну, которая ударила прямо на Вэнь Тяна. Такой силой можно было снести гору. Вэнь Тян сжал кулак, тут же начала формироваться его демоническая ци. Воля его мандатов вырвалась наружу, а затем он ударил кулаком, наполненным божественной энергией. Бу-у-у-у-ум. Две силы столкнулись, и толпа подумала, что Вэнь Тян сейчас отлетит прочь, но он не сдвинулся с места. Он яростно смотрел на Шики. Шики замер. Он почувствовал, что засыпает, его сознание помутнело. Вэнь Тян снова мощно ударил его. Шики жалобно застонал и отлетел. Вэнь Тян тут же ринулся к нему. Бум, бум, бум. Удар за ударом приземлялся на тело Шики. Он стонал от боли, и из его ран текла кровь. Он уже не был королем зверей, а просто драной кошкой. «В будущем лучше не попадайся мне на глаза», — раздался властный голос Вэнь Тяна. Он продолжал бить противника. С последним ударом Шики оказался прикованным к земле, она пошла трещинами. Это... Толпа в ужасе смотрела на Вэнь Тяна. Как такое возможно? Шики ведь наполовину зверь, в его венах течет кровь зверя. А Вэнь Тян не использовал никаких техник, он просто бил его чистой силой. Вэнь Тян повел себя как ни в чем не бывало. Он задрал голову и уставился на Ван Ся. «А тебя я не понял. Если ты хочешь тоже меня проучить, то иди сюда, попробуй». Вэнь Тян пожал плечами. Ван Ся замер в гневе, но тут же холодно рассмеялся. «Ну и что, у тебя есть только грубая сила. Неудивительно, что ни один старейшина не вышел. Если не хочешь драться, то перестань нести чепуху», — сказал Вэнь Тян. Он перевел взгляд на Куан Шина, который стоял в задумчивости, не понимая, что Ван Ся имел в виду. «В несравненном мире существует 36 залов культивации в горах. Если старейшины разрешат, то мы можем прийти туда и культивировать там», — объяснил Куан Шин. «Во время испытания на вход туда за нами будут наблюдать старейшины. Если ты впечатлишь их, они позволят тебе войти в один из залов». Когда Ван Ся проходил такое испытание, трое старейшин вышли к нему. Теперь Вэнь Тян понял. «Раз ко мне не вышел никто, это плохо, да, да», — кивнул Куан Шин. Вэнь Тяну стало неловко. Все остальные саркастически улыбались. «Черт!» — раздалось ругательство. Вэнь Тян посмотрел в ту сторону и увидел, как откуда-то вышел мрачный Фан Ли. Одежда его была порвана. Очевидно, испытание было сложным. «Ох!» Чуман тоже появился. Он глубоко вздохнул. «Вы, ребята, тоже вышли. До какой базы ты дошел?» — спросил Фан Ли. «До шестой», — ответил Чуман. «А ты? Кажется, что я гений и превзошел тебя». «До седьмой», — улыбнулся Фан Ли. «С силой лимита крови это неудивительно», — ответил Чуман. «Все замерли. Шестая и седьмая база — это совсем непросто. Когда воин проходит пятую базу, он автоматически может войти в несравненный мир». Подул ветер и вдалеке появился силуэт. Этот мужчина источал острую ауру. Его взгляд словно мог проколоть человека. Он смотрел на Фанли. «Император Стрел! Черт возьми, император Стрел пришел!» Толпа удивленно смотрела на Фанли. Толстяку не могло так повести. «Ты мастерски используешь лук и контролируешь силу своим мандатом. Если захочешь стать моим учеником, я научу тебя искусству стрелков», — спокойно сказал мужчина, глядя на Фанли, глаза которого приобрели размер луны. «А насколько вы сильны?» Толпа ахнула. Толстяк был бесстыжим. Даже Куаншин и его сестра лишились дара речи. «Ну и вопросы. Я воин небесного ковша и вхожу в рейтинг лучших», — засмеялся император Стрел. Глаза Фанли зажглись. «Я принимаю вас своим мастером. Он слишком быстро принимает решения. Только что познакомились и уже мастер. Я должен кое-что прояснить. Несравненный мир отделен от обычного мира. Что происходит здесь, остается здесь. Если у тебя будут проблемы в обычном мире, мне до них нет дела. Все еще хочешь, чтобы я был твоим учителем?» — спросил император Стрел. Фанли кивнул с улыбкой. «Я принимаю ваше предложение. Я хочу стать сильнее. Вы примите меня в ученики. Ты уже назвал его мастером. Как ему теперь отказаться?» Спустился еще один силуэт. Этот мужчина был наполовину голым. Он уставился на Чумана, а затем на императора Стрел. «Этот юноша тоже владеет мастерством стрел. Почему бы тебе не взять обоих в ученики? Я знаю, что ты уже положил на него глаз. Мой холл культивации подарит ему право на вход. Я тоже обучу его мастерству стрелков», — ответил император Стрел. Он повернулся к Чуману. «Хоть ты дошел всего до шестой базы, твои испытания были сложнее, чем его из-за твоего уровня. Если хочешь, будь моим учеником». «Я согласен», — ответил Чуман. Император и полуголый мужчина повернулись к Вентину и вздохнули. «Очень жаль, ты можешь прийти в наш зал, если захочешь, и в наш тоже», — добавил император. Вдалеке появился небесный силуэт, аура которого была похожа на снежный лотос на ледяной горе. «Она что здесь делает?» — подумали многие. Юная девушка спустилась и подошла к Вентину. Он молча ждал. «Я пришла сказать тебе, что тебе дали доступ во все 36 залов культивации в горах. Приходи туда, когда пожелаешь. Все 36 залов культивации». Ее слова были словно гром посреди ясного неба. Глава 315. Имя, потрясшее несравненный мир. Девушка была одета в белоснежные одежды. Она сказала это и исчезла так же быстро, как и появилась. Ее слова повергли всю толпу в молчание. 36 гор, 36 мощных мастеров, залов культивации. И Вентян теперь вхож во все, лишь лучшие из лучших были достойны такого. Ван Ся молчал. Сейчас он ощущал себя так, словно ему вспороли горло. К нему вышло всего трое старейшин и дали ему доступ в свои залы. Это было отличным достижением, но к Вентяну-то вышли 36. «Ха-ха-ха!» — громко засмеялся Ауин Куаншин, оправившись от шока. «Неудивительно, что они не пришли. Они хотели дать тебе шанс. Если ты заинтересован, то все 36 старейшин готовы учить тебя». Вентян улыбнулся и спросил Куаншина. «Значит, все нормально?» Толпа яростно посмотрела на него. «А он неплохой актер». «Конечно же нет. Как тебя даже сравнить можно с нашим лучшим гением Ван Ся?» К нему вышло трое старейшин. «Трое?» — оскалился Куаншин. Ван Ся помрачнел, а Куаншин продолжал. «Ван Ся, слышишь, это пощечина по твоему лицу. Такая громкая. Ха-ха-ха. Далеко ли он зайдет в несравненном мире?» Холодно хмыкнул Ван Ся и удалился. Все силуэты в воздухе с удивлением смотрели на юношу. «Ладно, пойдем со мной», — сказал император Стрел и увел с собой Фанли, а полуголый мужчина забрал Чумана. Когда толпа разошлась, Куаншин подошел к Вентину и улыбнулся. «Кажется, Фанли и Чуман выступили неплохо. Император Стрел — лучший эксперт в области искусства стрел, а сеньор Циаолон тоже довольно силен. Это прекрасный выбор для твоих друзей». «Ага», — кивнул Вентян с улыбкой. «Вентян, теперь ты достоин», — захихикал Ауин Сиалу, глядя на юношу. Он не понял. «Достоин чего?» «Ничего, она несет бред. Надеюсь, ты доволен», — погладил Куаншин юношу по плечам. «Воинов в несравненном мире очень много. Сейчас ты всего лишь на пятом уровне Юаньфу, а уже смог попасть во все 36 залов. Как ты думаешь, сумеет ли твое имя потрясти весь несравненный мир? Как ты думаешь, достоин ли ты?» Сиалу обхватила себя руками. Улыбка на лице Вентина исчезла. В одном из залов культивации глаза воина вдруг распахнулись. Он уставился на воина перед собой. «Что ты сказал? Кому-то позволили войти во все 36 залов?» «Да. Насколько он силен? 5-й уровень юаньфу. Пойдем глянем». Силуэт взмыл в небеса, улетая прочь. В другой горе юноша тоже услышал эти новости. Лин Хаотян, она лично сообщила эти новости. Сказал кто-то в стороне, и глаза Лин Хаотяна вспыхнули острым светом. Он, Лин Хаотян, был удивительно талантливым воином секты умирающего меча, и в будущем ему было суждено стать избранным. Сейчас у него был доступ лишь в 13 залов из 36. В этот момент несколько девушек собрались на крыше павильона. Они все были очень красивыми. Все 36 залов дали ему доступ. Девушка в середине группы выступила вперед. «Хочу посмотреть, на что он способен». Сказав так, она встала. Из всех учениц таинственного дворца дев она была самой талантливой. Она тоже попала в несколько залов. Новости о Вентяне уже разнеслись по округе. Куаншин вел Вентина, знакомя его с несравненным миром. Он был очень большим, там было много древних гор и разноцветных зданий. Некоторые светились на самой вершине горы. С несравненным миром ты можешь жить где хочешь и культивировать тоже. Все трое взлетели в воздух. Здесь много таинственных формаций, много техник и искусств. Но самое таинственное место — это несомненно небесный крутой ров. Кроме того, от горы шрама меча исходит странная энергия меча. Это большая помощь культиваторам меча. О, и если встретишь Чумана, он же практикует технику топора. Пусть сходит в бастион камня небесного моря. Там остался свод техник для топора. Воинам нужно познать лишь некоторую ее часть, чтобы усилить свою атаку. Куаншин продолжал рассказывать Вентину о несравненном мире. Он был священной землей для гениев. Все невидимые силы отправляли своих самых талантливых воинов культивировать сюда. Когда Вентян захотел вернуться назад, туда, где воины собрались ранее, несколько силуэтов появилось перед ним. Куаншин нахмурился. «Они из секты Громового Ветра», – прошептал он. Человек во главе группы двигался словно ветер. Он смотрел на Вентина. «Позволь напомнить тебе, что в несравненном мире есть один способ стать сильнее – сразиться с другими воинами. Видя, как ты известен, тебе предложат много сражений», – объяснил Куаншин. «Эй, новичок, иди сразись со мной». Глаза юноши блестели электричеством. Секта Грозового Ветра – невидимая сила Лазурного континента. Это Ле Ян, он на 6-м уровне юаньфу, а также у него есть лимит крови и многочисленные молниеносные техники. А Уин Куаншин продолжал рассказывать Вентину о силе противника. Тот с усмешкой слушал его. «Если не убивать и не калечить, можно делать все что угодно?» – спросил Вентян. Куаншин тут же закатил глаза. «Да он еще высокомернее, чем он сам. Ага». Кивнул он. «Он не будет мстить мне своей сектой, за кого ты меня принимаешь?» Холодно хмыкнул Ле Ян. «Не зазнавайся, новичок, я просто не хочу неприятностей потом», — пробормотал Вентян с улыбкой, глядя на Ле Яна. Глава 316. Обрушение равенства. Ле Ян был культиватором 6-го уровня юаньфу, и была у него кровь со стихией молнии, вместе с его астральными душами типа молнии. Он даже владел мандатом молнии. Если Вентина бы не признали 36 старейшин, Ле Ян никогда бы не посмотрел на него. Он взмахнул руками, и все его товарищи тут же отступили. Куаншин и его сестра тоже отошли, и в центре остались лишь Ле Ян и Вентян. Ужасающий ветер подул и окутал собой Ле Яна. Его секта специализировалась не только на атаках молнии, но и на ветровых атаках. Наружу вырвались две воли его разных мандатов, а астральные души усилили их. Ле Ян воспринимал Вентина всерьез. Он хотел стильно и красиво победить его. На спине Вентина появилась пара крыльев груды. Он поднялся в воздух и, несмотря на бешеный ветер, держался там крепко, словно гора. От него исходили потоки демонической ци. Взззззз. Подул ветер, и тело Ле Яна покрылось фиолетовой молнией. В его руке появился фиолетовый меч, а сам он тут же добрался до Вентина. Меч рассек воздух, раздались взрывы. Вентян ощутил мощное давление. Но, к счастью, тело Вентина было не по-человечески сильно. Его рука покрылась демонической ци, и звук рычащего дракона разорвал пустоту. Вентян атаковал отпечатком дракона. Как только меч закончил свою атаку, раздался оглушительный звук, и дракон и меч одновременно рассыпались. Ле Ян взвыл в гневе, в его глазах появилась молния. Подобный же ужасающий огонь зажегся и в глазах Вентина. Они были словно два сюрреалистичных тоннеля, поэтому Ле Ян почувствовал, как земля уходит у него из-под ног, Он словно во сне, его сознание затуманилось, ему показалось, что у Вентина появился третий глаз. Сейчас он чувствовал, как его сознание содрогается, словно дикий зверь рычит в нем. Вентян выставил вперед палец, и демоническая ци заполонила небеса. Все воины из секты поменялись в лицах. «Осторожно!» – завопили они. Резкая боль замедлила реакцию Лея-Яна. Он бешено завыл, его тело засветилось фиолетовым. Но палец Вентина уже приземлился на его грудь, и Лея-Ян почувствовал, что его тело вот-вот развалится от такой силы. Боль была невообразимой. Бум! Кулак приземлился на его лицо, у Лея-Яна потекла кровь из носа. Бум, бум, бум. Удар за ударом приходился на Лея-Яна. С каждым кулаком сердца смотрящих содрогались. «Какая мощь!» — ахнул Куаншин. «Руки прочь!» — закричали воины из секты Громового Ветра. Они видели, как серьезны были раны Лея-Яна. Они хотели разорвать Вентина на месте. Вентян сокрыл свою ауру, на его лице появилось невинное выражение. «Что? Разве не он хотел со мной сразиться? Вы ведь не стали бы мстить мне за то, что случилось в несравненном мире?» Пожал он плечами. «Хотите спровоцировать меня? Дерзайте. Лея-Ян на шестом уровне Юань-Фу, да еще и владеет лимитом крови. Наверняка Вентян владеет какими-то темными техниками, от которых он не смог защититься. Я думаю, теперь все видят, какой Лея-Ян пустышка». Раздался холодный голос. Воины из секты Громового Ветра повернулись и увидели красивую девушку. «Люкси, ты что, себя такой сильной считаешь? По крайней мере, меня бы не победил воин на каком-то пятом уровне». Она была избранная из таинственного дворца Дев. Рядом с ней стояли другие ученицы оттуда. Они были очень красивыми, но их красота тускнела по сравнению с Люкси. Она пришла сюда собственными глазами увидеть, насколько силен новичок. «Иди сюда, сразимся. Хочу испытать твою силу», — сказала она, обращаясь к Вентину. «Мне-то зачем это нужно?» — пожал плечами Вентян. «Тебе все равно придется», — с напором сказала она. Она была избранная и привыкла говорить именно так. «Я не буду поддаваться тебе, так что подумай хорошенько». «Какое нахальство!» — холодно хмыкнула она, и тут же выпустила свою астральную душу. Люкси использует стихию льда и пламени. Она может объединять воли своих мандатов. Люкси достала свой меч и побежала на Вентина. Его тело окутала ледяная и горячая аура, но глаза юноши были закрыты. Ему зрение не нужно было. Он все видел словно днем даже с закрытыми глазами. Его чувство улавливало каждое движение Люкси. Он видел, как меч несется на него. «Вззззз». Вентян тут же двинулся. Его тело покрыли демонические чешуйки, а божественная энергия вся утекла в его палец. Он пробил им ее атаку и попал прямо ей в грудь. Он пронзил ее и стал яростно атаковать удар за ударом. Бум, бум, бум. Когда он наконец остановился, Куаншин крикнул. «Безжалостный». Вентян был очень безжалостным. Он с ума сошел так с ней обходиться. Она была избранной, лучшей, а он не проявил милосердия к девушке. «Уходим». Куаншин подлетел к Вентину и утащил его прочь. «Что такое? Ты еще более жесток, чем я. Надо убираться отсюда. Они отомстят», — мрачно осведомился Вентян. «Хочешь, спросим об этом ее учителя?» — закатил глаза Куаншин. «Ладно, тогда пойдем найдем мирное место для культивации». Вскоре они прибыли туда, где горы и океаны граничили друг с другом. Вентян встал на вал и смотрел, как мощные волны разбиваются о берег. Перед ними было много надписей, оставленных предыдущими поколениями. «Что это?» – спросил он. «Они оставлены мощной силой из мира демонов», – ответил Куаншин. Вентян кивнул и начал наносить отпечаток. Куаншин очень удивился. «Отпечаток? Зачем? Если сюда придут мстить, они упадут прямо в океан», – оскалился Вентян. Куаншин отвесил ему подзатыльник. Талант этого юноши находить неприятности даже превышал его собственный. Глава 317. Цена гордости. Вскоре имя Вентина облетело весь несравненный мир. Он получил доступ к 36 залам, победил Лея-Яна, а затем Люкси из таинственного дворца Дев. Многие стали спрашивать о нем и собирать информацию. Новости о его прошлом были уже всем известны. Где он был и кого убил? Сегодня в несравненный мир прибыли еще воины из клана Ауин. Это были Дуан Киншан и Ауин Тин. С того дня унижение Ауин Тин горело желанием стать сильнее Куаншина. Сегодня она решила пройти испытание несравненного мира. Дуан Киншан был избранным и уже имел право войти. На входе стояло несколько воинов. «Брат Дуан, на свадьбу позовешь? Еще рано», — засмеялся он в ответ. Вскоре Ауин Тин вышла из иллюзорного города, а старейшина кивнул. Поздравляю, вы прошли. С этих пор вход в несравненный мир для вас открыт. Спасибо, сеньор. Поклонилась девушка с радостью. Ее кулаки были сжаты. Ни один из 36 старейшин не появился. Поздравляю, милая. Теперь мы можем культивировать здесь вместе. Улыбнулся Дуан Киншан. Я должна превзойти Куаншина и отомстить Фан Ливентину. Я в тебя верю. Засмеялся юноша. Воины в воздухе удивились их словам. Вентян, это ведь тот безумный гений. А Уинтин, у тебя проблемы с Вентином? Спросил кто-то. Да. А ты с ним знаком? Нет. Со смехом покачал головой воин. Вы все знаете Цин Вентина? Спросил Дуан Киншан. Брат Дуан, кто же здесь его не знает? Засмеялись воины. А Уин Куаншин привел его и его друзей, чтобы они прошли испытание. Они все прошли. Вентян, толстяк и верзила. Что? А что Вентян? Вентина к себе никто из старейшин не взял, но все разрешили ему приходить в свой зал культивации. К тому же, он победил Лияна и Люкси, а Уинтин и Дуан Киншин замерли. Как такое возможно? Лицо девушки исказилось от гнева. Она ненавидела Вентина. Милая Тин, раз он посмел сюда прийти, это к лучшему. Обнял ее юноша, успокаивая. Нанеся отпечаток, Вентян стал осматриваться. Каждая картина демонических зверей на Вали содержала намек на мандат. Тогда эта сила была демоническим зверем, а затем приняла форму человека. Все его техники очень сильны, потому что у него основа зверя. Но я не думаю, что твое тело подойдет для его навыков. А Уякн Куаншин указал на рисунки и объяснил. Например, вот тот, это первобытная обезьяна, которая одним ударом сокрушает горы. С нашей силой у нас не хватает минимальных требований для этой техники. У меня хватает, улыбнулся Вентян. Он протянул руки и их окутала демоническая ци. Его руки вдруг стали больше и мускулистее, покрываясь демонической броней. Моя сила не уступает силе демонов. Вентян ударил и огромный камень тут же рассыпался. Это, Куаншин лишился дара речи. Твой мандат демона достиг такого уровня. Ты ведь одной лишь физической силой можешь убить противника на пятом уровне Юаньфу. Отпечатков здесь всего 81, техника и всем не подходит. Улыбнулся Вентян. Я должен их внимательно изучить. Ага, остался всего лишь год. Нам надо усердно работать над собой. Кивнул Куаншин. Не так-то просто попасть в рейтинг небесной судьбы. Твои противники будут очень сильны, не такие как раньше. Я понимаю. Спасибо, что привел меня в это чудесное место. Улыбнулся Вентян. Почему ты так со мной вежлив? Куаншин посмотрел на Вентина, а затем они оба рассмеялись. В этот момент они увидели, как к ним летят несколько силуэтов. Один из них хмыкнул, увидев Вентина. Так вот где ты прячешься? Куаншин нахмурился. Вы двое на седьмом уровне Юаньфу, а один на восьмом. Неужели собрались драться с ним? Драться? Ты его переоценил. Мы пришли отомстить. Сколько неприятностей. Давайте поскорее. Вздохнул Вентян. Воины замерли. Один из них посередине холодно засмеялся. Я отведу тебя к Люкси. Я хочу, чтобы ты встал перед ней на колени и просил пощады. Тогда мы забудем обо всем. Этот воин был на восьмом уровне Юаньфу. Увидев его издалека, все вздохнули. Вентян и правда попался на этот раз. Займу очень силен. Он даже может сразить воина девятого уровня. Вы трое, нападайте вместе. Пожал плечами Вентян. Сам напросился. Они тут же бросились к юноше. Займу указал на него пальцем, и свет из него превратился в колонну мечей с удивительной мощью. Но Вентян едва ли поднял ногу и ударил по земле. Вся колонна ци мечей тут же рассеялась. Настал черед Вентина атаковать. Он щелкнул пальцем и забрал всю силу предыдущей атаки Займу. Она устремилась на своего мастера. Займу изменился в лице, но было слишком поздно. Световой меч уже окутал всех троих. Раздался звук отсечения, и два воина седьмого уровня жалобно закричали. Жить надоело. Вентян уставился на Займу. Сила меча исходила от него. Чувствуя ее, Займу побледнел. Он не понимал, откуда там взялся такой мощный отпечаток. Несколько острых мечей пронзили его руки. Кровь его брызнула на землю. Он закричал, а Вентян все продолжал. Лишь пронзив его грудь, Вентян подлетел ближе и ударил мандатом силы всех троих воинов. Все увидели, как они попадали в океан. Следующий, кто решит испытывать мое терпение, получит то же самое. Холодно сказал Вентян, глядя на горизонт. Вода смывала прочь тела воинов. Вентян повернулся к Куаншину и его сестре и улыбнулся. Он хотел, чтобы я встал на колени. Если бы я не был так жесток, то меня бы не оставили в покое. Сказав так, он сел на землю, скрестив ноги, и начал культивировать. Глава 318. Ситупо. После займу больше никто не смел трогать Вентина. На краю встречались горы и океаны. Там сидела фигура, скрестив ноги. Время от времени она вставала и взлетала в воздух, несясь над океаном, пробуя различные техники. Наблюдающие ежились от холодка в сердцах, глядя на культивацию Вентина. Вскоре новости о том, что Вентян такой же полузверь, как и Шики, распространились по округе. В его крови наличествовала и кровь зверя, поэтому он был совместим с техниками на камне. Он очень быстро осваивал их и становился сильнее. Многие верили этим слухам. Некоторые говорили, что он мастер отпечатков, а другие считали его самим дьяволом. Вентян не знал, плакать ему или смеяться. В несравненном мире, в древнем павильоне друг напротив друга сидели юноша и девушка. У юноши была королевская аура, но каждое его движение было каким-то странным. Оно было в гармонии с ритмом земли и неба. Девушка была невероятно красивой, даже красивее Люкси, которую Вентян победил. За ней ухаживали многие, но лишь ее компаньон был очень знаменит. Ситупо, избранный из секты смерти меча. Он хотел попасть в рейтинг лучших воинов, а также о нем говорили, что через год он будет править королевством. Это был Ситупо. До Вентина еще три воина получили доступ во все 36 залов. Он был одним из них. Сейчас он был на 8 уровне Юафу и мог быстро убивать противников на 9 уровне. Что же будет через год? Однажды, он, как и Вентян, создавал вокруг себя шумиху и побеждал многочисленных противников. А красавицу эту звали Иебинин. Она была наследницей дворца Лазурного Императора. Не так давно она достигла 7 уровня Юаньфу, и ее талант считался выдающимся. «Я слышала, что этот юноша Цин Вентян намного известнее тебя», — воскликнула Иебинин. Ситупо лишь улыбнулся. Его аура не колыхнулась. Он не был зол. Он лишь услышал имя, которое все время было на устах. Для публики они могли бы бросить Вентину вызов, чтобы лично оценить его силу. Но Ситупо не собирался это делать, потому что он тоже был одним из 4 воинов, которым был дарован доступ во все 36 залов культивации. Он понимал, что талант Вентина не уступает его собственному. В конце концов, он тоже прошел последнюю базу. Ну и что из этого? Он всего лишь на 5 уровне. Для Ситупо Вентян был лишь любопытным персонажем и ничего более. Он довольно жесток. Он так безжалостно расправился с красавицей Люкси. Она из постели не вылезала несколько дней. «Пока он не трогает тебя, пусть делает, что хочет», — тихо ответил Ситупо, и девушка мило заулыбалась. «А еще я слышал, что клан Лазурного Императора опять начал активизироваться. Да, новости о клане Ди недавно всплывали. Глупые люди, уже столько лет прошло, им не подняться снова и не вернуть себе былое величие». Глаза Иебинин блеснули холодом. «Все эти годы мы пытались найти настоящего наследника, но он спрятался среди остальных. Мы обыскали все, но ничего не нашли. Береги себя», — с волнением в голосе сказал Ситупо. «Хоть ты тут ни при чем, все равно лучше будь осторожна. Чего мне бояться, ведь ты защитишь меня. Не могу дождаться, когда ты поднимешься на пик. Тогда дворец Лазурного Императора поможет тебе удержать власть в секте смерти меча, и когда ты станешь лидером, мы установим баланс сил во дворце. Если обе силы объединятся, разве не чудесно?» — засмеялась Иебинин. «Этот день однажды настанет», — улыбнулся Ситупо. Вдруг раздался голос, принадлежавший Лин Хаотяну, еще одному воину секты смерти меча. «Лин Хаотян, я слышала, что ты ходил лично проверить силу Вентина. Ну и как?» — с улыбкой спросила девушка. «Он сейчас культивирует», — ответил Лин Хаотян. После того, что случилось с Займу, больше никто не осмелился подойти к нему, и Иебинин покачала головой. «Лин Хаотян, окажи мне услугу. Помоги мне организовать встречу между Ситупо и Вентином. Мне очень интересна разница между ними». Ситупо покачал головой. Лин Хаотян удивился и посмотрел на Ситупо. Тот кивнул. «Ладно». Он повернулся и ушел. Вскоре новости о том, что Ситупо встретится с Вентином, чтобы узнать его силу, создали шумиху по всему несравненному миру. Вентян сидел, скрестив ноги и глубоко погрузившись в сон. Все 81 состояния его демонического искусства были очень глубоки и тираничны. Он использовал астральную энергию из 2 юаньфу, если в первом кончалось. Все 3 его юаньфу увеличились в размере. «Цин Вентян!» — крикнул ему издалека Лин Хаотян, стоя на огромном камне с несколькими другими воинами. Но Вентян как раз собирался совершить прорыв и на них не отвлекался. «Хаэм, ну и ну! Если бы он не нанес туда отпечатки, я бы уже пришел и разобрался бы с ним», — сказал кто-то. «Цин Вэньтян, проснись, мать твою!» – зарычал Лин Хаотян. Ужасный свет меча пронзил пространство и достиг Вэньтяна. Он вошел в его море сознания и разбудил неожиданной атакой. Вэньтян проглотил кровь во рту. Его глаза открылись с ужасающим светом. Он повернулся к кричащему. Его взгляд пронзил юношу словно меч. Лин Хаотян презрительно рассмеялся. Хоть Вэньтян был исключительно талантлив, атакой меча его не пронять. «Вэньтян, кое-кто желает с тобой встретиться. Прочь!» – отрезал юноша. «Ты не можешь это игнорировать. Лучше тебе пойти со мной. Ты такой высокомерный, несмотря на то, что ты всего лишь мальчик на побегушках. Я же тебе сказал. Прочь!» Ему мешали в критичный момент. Сейчас он хотел вернуться в прежнее состояние и совершить прорыв. «Победив несколько раз, ты решил, что неуязвим. В несравненном мире есть авины сильнее тебя». Вэньтян повернулся и сел на землю, спиной к Лин Хаотяну. «Тогда лучше тебе никогда оттуда не выходить». Наконец Лин Хаотян понял, что юноша игнорирует его, и у него не было другого выбора, как уйти, выкрикивая угрозы. Глава 319. Совет варвара. После того, как ему помешали, Вэньтян попытался восстановить предыдущее состояние, но это было уже невозможно. Он лишь снова повторил 81 демоническое искусство, и лишь тогда его юаньфу снова забурлила, приводя его близко к тому чувству. Сейчас его тело словно принадлежало демону. Демоническая ци кружила по нему, а астральная энергия бурлила. На скале сидели юноша и собака. Вокруг было тихо, лишь волны разбивались о берег. Культиваторы вдалеке перестали обращать внимание на Вэньтяна. Им и самим надо было тренироваться. Через несколько дней Вэньтян открыл глаза с легкой улыбкой на глазах. В этот момент вся демоническая ци его рассеялась, и аура успокоилась. Маленький плут тут же подбежал к Вэньтяну и стал тереться о его грудь. Вэньтян улыбнулся и потрепал его по голове. «Пойдем примем в ванну». Затем он медленно пошел к океану, держа собаку на руках. Несравненный мир был очень широк. Там было всего 36 гор, каждая с пещерой под названием «Зал культивации». В каждом зале были старейшины. Сейчас по горе шел юноша с белым щенком позади. «Цин Вэньтян!» Вдруг раздался голос. Юноша повернулся и увидел на входе в одну из многочисленных пещер красивую девушку. Ее глаза странно сияли, и увидев Вэньтяна, она стала робкой. Она позвала его имя, не отдавая себе отчет. Вэньтян слегка кивнул ей с нежной улыбкой. Она была ошеломлена. Он был таким красавцем, сложно поверить, что он такой жестокий убийца. «Пещера рядом со мной пустует, не хочешь туда?» — тут же позвала девушка. Он ошеломленно уставился на нее, но кивнул, и они оба пошли в ту пещеру. Внутри и правда было много места для медитации и культивации. Внутри были древние холмы и водопады. «Откуда ты меня знаешь?» «Я смотрела на твое сражение с Лю Кси», — ответила девушка с улыбкой. «Меня зовут Кан Лан. Я не думала, что ты будешь так спокойно гулять, когда тебя ищет столько народу». «Кто же меня ищет?» «Лин Хаотян и его товарищи». «Лин Хаотян?» Вэньтян на таком не слышал. Лин Хаотян избранный из секты смерти меча. Он на 7-м уровне юаньфу и очень силен. «Я слышала, что он видел тебя и раньше, но ты прогнал его прочь. Сейчас не он тебя ищет, а Ебинин. Она хотела, чтобы ты сразился с Ситупо». Кан Лан засмеялась. «Но ты и имен их не знаешь. И Ебинин из дворца Лазурного Императора на 7-м уровне юаньфу. Она самая красивая девушка в несравненном мире и встречается с Ситупо. Он тоже получил разрешение от 36 старейшин. Он сейчас лишь на 8-м уровне, но может победить и уровня 9-го. Нравится тебе это или нет, думаю, на этот раз тебе лучше встретиться и Ебинин. Не интересует», — улыбнулся Вэньтян. «А что насчет меня? Интересует?» Вдруг с неба спустился еще один человек и приземлился за спиной Вэньтяна. Вэньтян повернулся. Он был шокирован такой скоростью. У этого человека была геркулесова стойка, он был мужчиной средних лет. «Здравствуйте», — поклонился Вэньтян, и мужчина рассмеялся. «Ты меня всегда интересовал, давно мечтал встретиться. Пойдем со мной». Вэньтян закатил глаза. Этот мужчина был прямолинейным. «Что, не хочешь? Я пойду с вами», — покачал головой Вэньтян. «Это я и хотел услышать». Мужчина взлетел в небеса, а Вэньтян последовал за ним. Кан Лан ошеломленно смотрела им вслед. Сам варварский король пришел. Мужчина привел Вэньтяна на площадку для культивации на вершине горы. «Я видел твое испытание и почувствовал в тебе огромную мощь. Как ты этого добился?» «Я владею мандатом силы, он увеличил мою силу в 8 раз. Не ври мне, ты ведь всего лишь на 5-м уровне и не мог так добиться». Со странной улыбкой уставился на него варварский король. «Я также овладел мандатом демона и демоническими техниками». Винтян протянул руку, и демоническая ци покрыла ее. Варвар кивнул. «Это все объясняет. Но мне все же любопытно. Ты точно человек, но тело у тебя демона. Что это за техника?» Винтян оказался в сложном положении от его вопроса. Варвар понял его замешательство. «Я просто спросил, можешь не отвечать, у всех были свои секреты, а теперь используй всю свою силу и откуй меня, хочу прочувствовать ее сам». Варвар встал перед юношей. «Угу», кивнул Винтян. Он собрал всю свою силу и выступил вперед, задействуя волю мандатов. Кровь в его венах закипела, и ужасающий удар света пришелся варвару прямо в грудь. Раздался грохот, но варвар выстоял. Сила удара лишь разорвала его одежду, но не ранила его. «Аво!» Варвар выдохнул. «Неплохо, юноша. Ты уже достиг 6 уровня юаньфу. Твои атаки вместе с мандатами достигают и 7 уровня». Винтяну стало неловко, он засмеялся. «И почему же ты не мой ученик? Жаль, хороший бы из тебя вышел воин. Хоть вы и не мой мастер, я все равно могу считать вас учителем», — улыбнулся Винтян. Варвар засмеялся. «Я еще не обещал тебя научить. Хи-хи», — неловко хихикнул Винтян. «Ладно, я обучу тебя некоторым техникам атаки», — пожал плечами варвар, видя яркий свет в глазах Винтяна. «Большое спасибо», — поклонился юноша. «Встречал ли ты сильных воинов меча ранее? Не уверен, но все, которых я встречал, были сильными», — ответил Винтян. «Атаки мастеров меча похожи на бегущую воду или плывущие по небу облака. Все мощные удары содержат свой ритм. Когда он достаточно силен, с ударом меч становится единственным существом на свете. Чем ритм сильнее, тем ужасающий меч», — варвар продолжал объяснять. «Это также применимо и к техникам сабли и копья. Для всех атак существует один концепт. Самое главное — это техника и ритм». Варвар ударил воздух. Затем он использовал свою уникальную манеру и ударил еще раз. Сила была очевидна. В который удар он добавил ритм, и все пространство вокруг содрогнулось. «Я покажу тебе еще». Его тело задрожало, все мышцы напряглись. Он сделал несколько шагов. Его ужасающая аура вырвалась мощным ударом. Бум! Земля и небеса содрогнулись. Король рассмеялся. «Этому сложно научиться. Ты уже понял?» «Да», — кивнул Винтян. «Уверен? Не хвастайся. Потренируйся месяца два и научишься. Скоро ты сможешь свободно использовать этот ритм. Работай прямо здесь. Я хочу посмотреть, как быстро ты научишься», — засмеялся варварский король. Глава 320. Культивация единой. Винтян стоял на вершине гор и глубоко дышал. Его сердце было словно тихая вода. Он входил в состояние погруженности в самого себя. Вдруг его тело дрогнуло. Оно все вошло в гармонию с астральной энергией, которая потекла в его руки. Его демоническая ци покрыла все небо, даже малейшие движения Винтяна несли в себе уникальный ритм. Он весь превратился, казалось, в древнего зверя, который хотел разорвать пространство вокруг в клочья. Бум! Он ударил, и пустота содрогнулась. Варварский король был ошеломлен. Он постиг это так быстро. «Недостаточно, не хватает гармонии. Ты должен достичь такого состояния, когда ни одна капля из твоей силы не утекает», — сказал ему варвар. «И еще твоя стойка слишком слаба и нисколько не величественна. Ты можешь лишь задействовать потенциал своей физической силы, но не можешь взять силу небес и земли, чтобы усилить свой ритм. Неужели тебя и правда зовут гением? Ты слабак, ау». Винтян наскалился и ударил снова и снова. Постепенно он погрузился в уникальное состояние, и свеча в его сердце загорелась. Теперь он словно остался один на всем свете. Когда он двигался, свет двигался вместе с ним. Видя значительное улучшение в ударах Винтяна, глаза варвара увеличились так, что чуть не выпали из орбит. Черт, неужели он и правда всего на 6 уровне юаньфу? Спустя сутки Винтян уже обрел гармонию. Каждый его удар сотрясал землю и небеса, словно огромный дракон разрывал пустоту. Это очаровывало. «Достаточно», — остановил его варвар. «Ну как?» — улыбнулся Винтян. «Ну, средненько», — нахмурился варвар. Он вдруг метнулся в сторону, исчез из виду, а затем резко появился перед Винтяном и яростно ударил его по голове. Винтян отскочил и мрачно уставился на варвара, всем своим видом говоря: «Вы же воин старшего поколения, как вы можете меня так задирать?» «Что?» — на что уставился. «Сразись, если недоволен». Варвар упер руки в бока и посмотрел на Винтяна. «Ты так доволен собой, что постиг этот пустяк? Слабовато. Ты хотя бы понимаешь истину мандата? Твой мандат силы — это лишь первый уровень. Тебе нужно работать усерднее. Достигни второго уровня и станешь богом. Неужели второй уровень так силен? С любопытством спросил Вентян. А ты как думал? Конечно, он силен. Не думай, что мандат силы слаб, потому что часто встречается. Если овладеешь им в совершенстве, то сможешь убивать одним ударом. Но ведь вы можете не попасть, это ты можешь. А я даже если двигаюсь медленнее, моя атака все равно придется на тебя. Варвар шел к юноше медленно шаг за шагом. Вентян быстро отступил. Он ощутил, как пространство вокруг него блокирует его движение. Сила варвара была ужасающей, в несколько раз сильнее, чем у воинов небесного ковша, которых встречал Вентян. Что это? Лоб юноши покрылся потом. Это мой второй уровень мандата силы. Это очень важно для таких воинов, как мы. Техники это второстепенная часть, запомни это. Работай усердно и постигай мандат. Кто тогда будет твоим противником? Но тут варвар увидел внимательно слушающего Вентяна и вдруг добавил. Забудь об этом. У тебя каша в голове. Твоего таланта недостаточно. Я больше не стану тебя учить. Сам пробуй. Сказав так, он вдруг прыгнул вперед и исчез на горизонте. Вентян ошеломленно уставился туда, а затем поклонился. Он еще один день поработал над мандатом и ушел в другие залы культивации. Большую часть времени он следовал за двумя старейшинами, которые были мастерами мандата мечты и божественных отпечатков. Они сами учили его, и Вентян быстро постигал это искусство. В мгновение ока прошло 2 месяца. Вентян культивировал все это время. В зале культивации Дао присутствовал император Стрел, а также Фан Ли Чуман. Хоть император взял в ученики лишь Фан Ли, он дал Чуману доступ к своему залу также. «Хватит, отдохните!» Император взмахнул руками, разрешая воинам отдохнуть. Фан Ли Чуман с улыбками на лице побежали к Вентяну. «Как ты? Мы уже здесь несколько месяцев!» Спросил Фан Ли. «Неплохо!» Засмеялся Вентян, кивая. «Конечно, неплохо! Ты уже достиг 6-го уровня!» «Кажется, есть надежда попасть в рейтинг небесной судьбы», — улыбнулся Фан Ли. Конечно, Вентян был лишь на 6-м уровне Юаньфу, но задействовав всю свою мощь, он сумеет победить воина 8-го или даже 9-го уровня. «Ты и сам отлично справляешься», — Вентян чувствовал силу Фан Ли. «Толстяк тоже достиг 6-го уровня». Вентян повернулся к Чуману. «Ты тоже должен тренироваться усердно». «Да, я культивирую медленнее вас, ребята», — оскалился Чуман. «Нет, на самом деле твоя скорость велика, просто чем выше уровень, тем сложнее прогрессировать», — добавил Фан Ли. Вентян кивнул в знак согласия. «Не хочешь обучиться стрелковому искусству? Я и тебе могу помочь», — улыбнулся Вентяну император Стрел. «Сеньор, я и так слишком жадный. Сейчас я должен сфокусироваться на мандате силы. Может быть, в будущем у меня будет 4-я астральная душа и я решу постигнуть еще один мандат», — вежливо отказался Вентян. «Ты прав, мандаты выбираются астральными душами. Внимательно подойди к выбору, тебе нужна такая, которая дополнит твою силу. Они очень важны», — посоветовал император. «Спасибо за наставление», — кивнул Вентян. Все старейшины несравненного мира были удивительно дружелюбными. В обычном мире они даже не посмотрели бы на воина не своего уровня. За все эти месяцы Вентян вложил столько сил в культивацию. Лин Хаотян несколько раз приходил искать его, но когда он узнал, что Вентян в зале культивации, он не посмел зайти внутрь. Лин Хаотян распространил слух о том, что другие культиваторы решили, что юноша просто боится схватки. Его можно было понять. В конце концов, уровень культивации Вентяна и правда был слабоватым, ему будет сложно сразиться с Иебинин, Лин Хаотяном, не говоря уже о Си Тупо. С Си Тупо Вентяну лучше не встречаться, по крайней мере сейчас.